289. Гуру. Течет река жизни. Все время меняя свой облик. Уносится мимо струи воды и мелькающая пена событий, больших и малых, личных и общих, и будет так течь постоянно, не повторяя ни одной струи. Но на берегу сидят учитель и с ним ученик. Оба смотрят в поток, зная, что все пройдет, все пронесется мимо, но смотрящий пребудет вовеки.